Глава 79. Тисаана. У меня побелели костяшки. Весь шрам озарился багровым светом, словно открылась рана. И сердце у меня замерло. Я знала, что это. И не только знала, чувствовала. Глубочайшая магия Макса, та странная магия, что взывала и к живущей во мне чуждой силе. Саммерин еле слышно выбранился. Я же его предупреждал. «Ему пришлось», — пробормотала я. «Да, во мне шевельнулось и облегчение. Я знала, как могущественна магия Макса. Нура была сильна, но не настолько. Да, если Макс обратился к этому средству, значит, дошел до края. Но еще это означало, что он победит, не может не победить. И тут я уловила что-то в движении воздуха. Не умею описать этого по-другому. Это походило на звук, скребущийся прямо в ухи, колеблющий и сотрясающий кости. У меня встали дыбом все волоски на руках. Все, что лежало в желудке, разом прокисло, и я отшатнулась от перил, зажимая рот ладонью. И под всем этим было что-то еще, больное, мерзкое, знакомое. Саммерин бросил на меня странный взгляд. «Что это?» Серизаны будто разом обмякли и тут же напряглись. Даже Ансера покачнулась и крепче стиснула копье. «Что это?» — вырвалось у нее. «Ты тоже чувствуешь?» — Ариадна обернулась ко мне. Я кивнула. Ужас стискивал мне внутренности. Я бросилась к перилам, заглянула вниз. Ничего не видела, только рыжий отблески и магический туман шрама. Но темная тяжесть нарастала, нарастала, нарастала в глубине сознания. «Что-то не так», — выдавила я. «Я спущусь». Я повернулась к Саммерину и похолодела. Он с изменившимся лицом смотрел мимо меня. «Ариадна», — тихо выговорил он. Я развернулась. Безглазая воительница обвисла, как марионетка на ослабевших нитях. Так не похоже это было на ее неизменную жесткую грацию. Мгновение спустя я увидела то, что раньше заметил Саммерин. Тонкие жилки под ее кожей и сплетение вокруг шрамов в глазницах окрасились знакомой чернотой. Едва я это заметила, копье Ариадны налилось светом, и она ринулась на Саммерина.